Мария Баталова. Этот демон будет моим. Я всегда была неправильной драконицей. Еще в детстве с первого взгляда полюбила демона. Родители говорят, что я должна отказаться от этого чувства, найти взамен другую пару, пока не стало поздно. Ведь демоны не любят и верность не хранят. Но я твердо решила, этот демон будет моим. Мне не помешает чья-то попытка стравить драконов с империей демонов. Не помешает даже первое обращение в истинный облик и понимание, что таких, как я, не бывает. Или все же бывают. В том мире, откуда мы пришли и который покинули. Пролог. Я помню миг, когда впервые увидела его. Он заслонил собой весь мир. Все мое внимание, вся я — сосредоточилась на нем. Хотя сейчас, конечно, понимаю, что немалую роль банально сыграл рост. Мне было 6 лет, когда я впервые увидела его. А Ришел Шатех, высший демон, в которого я влюбилась с первого взгляда, уже тогда был взрослым и невероятно привлекательным мужчиной. Но как он появился? До сих пор вспоминаю в мельчайших деталях и, как идиотка, начинаю расплываться в улыбке. «Почему прекрасный Иртес плачет?» — спросил он, наклоняясь ко мне. Ярко светило солнце, но в этот момент он заслонил собой все небо. Большой, высокий, с огромными рогами на голове и черными кожистыми крыльями за спиной. А глаза темно-синие, как сапфиры. Я залюбовалась и даже перестала плакать. Только всхлипнула в последний раз. «Мальчишки отобрали куклу. Не отдают. Грозятся утопить в озере». «Как нехорошо», — прищурился Ришел Шатех. Но его имя я узнала несколько позже. А на тот момент понятия не имела, кто этот прекрасный незнакомец, внезапно заинтересовавшийся судьбой мелкой сопливой драконицы. «Пойдем, вернем твою куклу». Он протянул руку. Помедлив всего секунду, я вложила в нее ладошку, буквально утонувшую в огромной, как и сам незнакомец, руке. Нашли мы мальчишек. Демон даже не спросил, куда идти. Сам их то ли услышал, то ли почувствовал и повел меня к противоположной части сада. Несколько минут назад я оттуда убежала, не захотела смотреть, как они сбрасывают куклу в воду. Не самую любимую, но жалко ведь. Мальчишки продолжали играть там же, на серых плитах перед озером. Трое драконят на год старше меня и на пол головы, а то и на голову выше. Мое сердечко вздрогнуло, стоило понять, что ни у одного в руках нет куклы. «Эй, парни!» — позвал Ришел Шатех. «Говорят, вы девочек обижаете?» «Кто говорит? Это ябеда!» Я снова всхлипнула и попыталась выдернуть руку, но демон держал крепко, не отпустил. «Куда дели ее куклу?» «Да вон, в озере плавает!» — бросил красноволосый дракончик. Этот всегда почему-то задирал меня больше остальных. Как же я не любила, когда родители приводили их в гости. «Хотя, утопло уже. По дну, значит, ползает». «Кто именно бросил?» — спросил демон. И голос прозвучал так жутко, что даже мальчишки вздрогнули. Разом растеряли свою наглость, посмотрели в ответ настороженно. А я не испугалась. Наверное, потому что этот грозный демон был на моей стороне. Осознав это, даже как-то приосанилась. «Смотрите все! Меня защищает этот невероятный незнакомец, такой сильный, большой и с рогами!» «Ну, кто?» Мальчишки медлили, скукожившись под грозным взглядом, смотрели себе под ноги. «Детишки, я, знаете ли, и проверить могу. Но, уверен, мои методы вам не понравятся». И тут голову вскинул Арзан. «Этот несносный мальчишка. Ну почему он всегда надо мной издевается? Почему?» «Я выбросил! И что ты мне сделаешь?» «Я?» — переспросил Ришел Шатех насмешливо. «Да может и ничего. Но это от тебя, парень, зависит. Лезь в озеро, куклу доставай». «Чего?» — у Арзана аж челюсть отвисла. «Плохо слышишь?» «Ладно, повторю, для одаренных. Лезь в озеро и доставай куклу, которую ты туда бросил». «А вот и не буду! Ты мне ничего не сделаешь, и она тоже не сделает!» А Ришел Шатех взял и сделал. Схватил Арзана за ногу, да как опустил в озеро вниз головой. В итоге, конечно, родители прибежали. Скандал устроили. Видите ли, нельзя маленьких обижать. Как же так? Вот их нельзя. А меня, значит, можно. Хорошо, хоть папа вступился. За нас с демоном, обоих. Ну а перед тем, как случился весь этот переполох, Арзан куклу все-таки достал. Весь мокрый, взъерошенный, выбрался из озера, отплевываясь. Швырнул в меня куклу, о которой я почти сразу и забыла, потому как во все глаза смотрела на демона. Как на героя. Да, тогда он для меня героем и был. Ведь защитил перед злыми мальчишками. С тех пор грезила о нем. Мечтала постоянно. Представляла, как вырасту, стану красавицей. Он восхитится и, конечно же, сразу признает своей парой. Мы сыграем свадьбу и будем счастливы всю жизнь. Демоны живут долго и стареют очень медленно. Когда я стану прекрасной юной девушкой, он будет все тем же взрослым и привлекательным мужчиной, каким запомнился мне. Во второй раз наша встреча состоялась, когда мне исполнилось 15. Тогда его образ перестал казаться столь героическим. Увы, но в 15 не все девушки расцветают. Я, может, и мила была на личико, но слишком худа. Грудь еще не выросла, бедра не округлились, в общем, тощая была и прямая, как доска. Однако наряжалась старательно. И все мечтала, как он увидит меня, как не сможет отвести взгляда. Конечно, увидел. Ришел Шатех, как брат правителя Империи демонов, был приглашен на первый бал дракониц моего возраста. Нас всех в 15 лет представляют ко двору. И не увидеть меня Ришел не мог. Смотрел ведь сразу на всех, улыбался. Зато потом все пошло не по сценарию. До сих пор стыдно вспоминать. Первую половину бала я следила за ним взглядом. Все ждала, когда же, когда? С партнерами по танцам почти не разговаривала, путалась в односложных ответах. На танец он меня все же пригласил, так что я воспряла духом. А потом уговорила его выйти на балкон, сославшись на плохое самочувствие из-за жары. Начиталась ведь любовных романов. Читала их как инструкции. Даже заучивала некоторые сцены, чтобы знать, когда как себя вести со взрослыми мужчинами. О, великий, ну почему нельзя стереть себе память? На балконе я расшнуровала ворот платья, ссылаясь на ту же дурноту, и упала ему в объятия. Ох, сколько же бреда я тогда наговорила. Призналась в любви, обещала всегда быть рядом с ним, поддерживать во всем, умоляла поцеловать меня прямо здесь и сейчас. Я уже думала, он сейчас поцелует. И, кажется, Ришел Шатех действительно был не против это сделать, но тут... «Где твоя грудь?» «Что?» — просипела я. «У тебя нет груди?» — поразился Ришел, щупая... «Да, мою грудь, которой не было. Чтобы придать себе более привлекательные формы, вместо груди я напихала маленькие подушечки и скатанную шариками вату. Один такой... от нажатия руки демона и вывалился из декольте. Жар стыда, казалось, опалил меня всю. А Ришел... он попросту рассмеялся. С того балкона я сбежала сама. Спрыгнула, подхватывая себя магией, чтобы не показываться на глаза больше никому. Потом кузина мне объяснила. Рассказала, что так даже лучше. Лучше, чем если бы Ришел Шатех принял мое предложение. По слухам, демоны весьма горячи и никогда не упускают случая испробовать новую партнершу. А ведь я наивно говорила лишь о поцелуях, и все же это был позор, который жёг воспоминаниями долгие месяцы. Однако даже после этого я старалась не отчаиваться. Верила, что все еще может получиться. Только мне нужно еще немного повзрослеть, формы обрести, присущие старшим драконицам. Демоницы, они ведь и вправду все фигуристые. Мне просто нужно время. Так я подбадривала себя 3 года. А теперь это время пришло. На прошлой неделе мне исполнилось 18. Отражение в зеркале наконец-то радует и завлекает. Завтра начинается неделя балов. Праздник возвращения. На него должен прийти Ришел Шатех. Все к одному. Этот демон будет моим.